Какая долгота? Воскресенье, 16 ноября. Вот уже 4 недели, как я плыву. Целый месяц. В первый раз за 4 дня я смог определить свою широту. Признаюсь, мне было немного страшно. Но оказалось, что я остался на 17-й параллели, точнее на 16 градусах 59 минутах. Это замечательно. Значит, я достигну берега где-то между Гваделупой, Монсерратом и Антигуа. Что же касается даты прибытия, то я рассчитываю добраться до суши между двумя субботами, 22 и 29 ноября, если, конечно, не произойдет ничего неожиданного. Этой ночью лодка опять испытала сильный толчок. Не знаю, что это было, но куски резины, которые я привязывал к лодке, чтобы брызги меньше попадали внутрь, оказались сорванными. Ну и гости меня навещают. Яркое солнце, очень тепло, брызги летят со всех сторон. 16 часов. Внимание! Еще одна рыба-меч. На этот раз меньших размеров, она лишь немного покружила возле лодки и ушла, но мне это все равно не нравится. Понедельник, 17 ноября. Я очень удивился, что прошлой ночью море было таким неспокойным, несмотря на слабый ветер. Утром, увы, все стало ясно, надвигался ливень. Небо на востоке уже затянуло облаками, хорошенькая перспектива меня ожидает. Видел много птиц. 16 часов. Мне кое-как удалось определить свое местонахождение. Это была адская работа, потому что солнце все время исчезало. Дует сильный ветер, моя лодка бойко бежит вперед. Для меня настают трудные дни. Я не знаю, правильно ли мои расчеты. Если бы мне встретилось какое-нибудь судно, чтобы можно было узнать точные координаты. В общем, мне остается пройти примерно 500 миль. Было бы слишком глупо теперь потерпеть неудачу. Мне хочется, чтобы эта неделя скорее прошла, и в то же время я этого боюсь. Небо все еще подозрительное, но в конце концов самое главное — идти вперед. Теоретически я должен увидеть Землю через 6 дней. Я устал и больше всего мечтаю о горячей ванне, непромокаемой обуви, сухой постели, жареном цыпленке и литре пива. Какое счастье, что существуют летучие рыбы. Я не смею заниматься рыбной ловлей, потому что боюсь наскочить на рыбу-меч. По той же причине стараюсь по вечерам как можно дольше не зажигать фонаря. Рыба-меч кажется мне опаснее столкновения с судном. Океан спокоен. Мне страшнее, чем было в начале. Любопытный факт. Бурное море не особенно опасно, гораздо опаснее море тогда, когда ветер не управляет его движением. Чувствую, что меня ожидает еще одна скверная ночь. Вторник, 18 ноября. Настроение сегодня лучше, но все это тянется слишком долго. Я уже начинаю думать о том, где мне удастся причалить. Если я останусь на той же широте, я подойду к берегу либо в Порт-Луи, либо в Пуэнт-а-Питер, Гваделупа. Все порты защищены от ветра, и значит, мне будет трудно войти в любой из них. Если я не попаду в Пуэнт-а-Питер, то попробую пристать либо к северному побережью Гваделупы, либо к островам Дезират или Мари-Галант. Хуже всего, если со мной что-нибудь случится в самый последний момент, когда я стану приставать к берегу. Это было бы настолько глупо, что мне просто не верится. Однако нечего делить шкуру неубитого медведя. Сегодня попробую отправить письмо. Посмотрим, что из этого выйдет. Среда, 19 ноября. Сегодня определил свою широту и встревожился. По сравнению со вчерашним днем меня отнесло более чем на 20 миль к югу. После проверки оказалось, что я просто ошибся. Уф, гора с плеч. В полдень я определил свое местонахождение. Делать мне больше нечего, а часы тянутся. Обычно я налавливаю с утра столько рыбы, сколько нужно, а потом целый день не знаю, чем мне заняться. Остается только гадать, когда я приеду. А дни такие длинные. Солнце яркое, но погода ненадежная. Хорошо, что я могу читать и заниматься медицинскими наблюдениями. Утром опять был дождь. Четверг, 20 ноября. Я иду точно на запад по 16 градусам 48 минутам северной широты, то есть должен пристать к берегу как раз между Гваделупой и Антигуа. Если так пойдет и дальше, я попытаюсь причалить у Гваделупы, потому что это французская территория. Прошедшая ночь была одной из самых спокойных за все плавание. С утра увидел множество птиц. Еще один факт заставляет меня думать, что я приближаюсь к земле. Перемена ветра. Ветер поднимается в 8 часов, дует до половины 12-го, стихает и снова поднимается в 15 часов. Это очень похоже на режим береговых ветров. «Держись, Олен», — повторяю я постоянно. «Может быть, придется ждать еще 8 трудных дней. Клянусь, что до этого я не впаду в отчаяние». Бедная Женетта, как она должна волноваться. Еще и поэтому я хотел как можно скорее достигнуть берега. Пятница, 21 ноября. Чем ближе я подхожу к земле, тем больше сомневаюсь в правильности своих расчетов. И все же я не должен был ошибиться. По-прежнему ни одного судна. Правда, на пути к Канарским островам я тоже встретил только два корабля, и оба лишь в нескольких милях от берега. Любопытно, что птиц я вижу только утром, когда они летят на восток, и вечером, когда они возвращаются на запад. Очевидно, их полеты связаны с землей. Это хороший признак. Погода переменчивая, но неплохая. Ветер неровный, хочется поскорее приехать. Ночью зажигаю сигнальный огонь, и летучие рыбы сыплются в мою лодку дождем. Я должен приехать между двумя субботами, 22 и 29 ноября, скорее всего, в понедельник, вторник или среду. Широта прежняя, 16 градусов 48 минут. Суббота, 22 ноября. Ветер очень слабый, ползу как черепаха. При такой скорости мне понадобится еще дней 8. Как я и думал, для меня настали тяжелые дни. Помимо своей воли, впиваюсь взглядом в горизонт. Можно сойти с ума, до чего облака бывают похожи на землю. И ведь я знаю, что не могу увидеть земли раньше понедельника. Только бы ее увидеть, только бы увидеть. Пусть даже мне придется целую неделю простоять на месте, не имея возможности причалить. Число птиц растет очень быстро, если бы это что-нибудь означало. По-прежнему ни одного судна. Ради бога. Хоть немного ветра. 13 часов, зной палящий. Я думаю о моей бедной Женетте, которая живет в постоянном ужасе. Милая моя. Еще 4 или 5 беспокойных дней, и все будет кончено. Только бы подул пассат. 17 часов 30 минут. Если ветер будет таким слабым, я не увижу землю раньше, чем дней через 10. Воскресенье, 23 ноября. 6-е воскресенье в океане. Надеюсь, что последнее. Снова поднялся ветер, и на этот раз постоянный. Если так будет продолжаться, я приеду во вторник или среду, но куда не знаю. Меня относит к северу. Видел интересных рыб, похожих на баллист, но с двумя плавниками, как и у акулы. Тщетно старался поймать хоть одну, так как летучие рыбы мне порядком надоели. 17 часов. На юго-востоке назревает очередная короткая гроза. Интересная здесь погода. То сияющее солнце и на небе не облачко, то наоборот проливной дождь. Из одной крайности в другую. Чёртовы рыбы, поедая рачков и ракушек, облепивших лодку, беспрерывно ее толкают. Это крайне неприятно. Приближается гроза. Что со мной будет? Ну, в общем, я особенно не волнуюсь, если даже будет и буря. Я ведь не очень далеко от берега. Сегодня утром видел сразу 3 белохвостов, а в моей книге для потерпевших кораблекрушение сказано: 3 белохвоста рядом означают, что земля не дальше, чем в 80 милях. Больше того, как раз в тот момент, когда начиналась гроза, я увидел птицу фрегат. В той же книге говорится: фрегат никогда не проводит ночи в море и не встречается дальше 100 миль от берега. В виде исключения фрегаты видели однажды и на расстоянии 300 миль от ближайшего острова. А в 2 часа пополудни совсем близко от меня пролетела птица из той породы, которая не удаляется от земли больше, чем на 90 миль. Все это подтверждает, что я недалеко от цели. Задолго до того, как вдалеке появились первые признаки надвигающейся грозы, я почувствовал какое-то беспокойство. Впрочем, беспокойство — это не то слово. Это было скорее паническое желание спрятаться, спастись, убежать. Куда, я и сам не знал. Лишь бы убежать и как можно скорее. В те дни я вел жизнь, настолько сходную с жизнью птиц и рыб, что обладал почти таким же развитым инстинктом. Поэтому, раскрыв морской справочник, я стал перечитывать раздел о тайфунах. Небо было розоватое, в золотых блестках, и лишь на самом горизонте виднелось несколько черных пятен. Сколько я ни вглядывался, я не мог обнаружить ничего особенно тревожного, и тем не менее чувство, что вот-вот что-то произойдет, не покидало меня. Как мне хотелось куда-нибудь спрятаться от надвигающейся катастрофы. Позднее, уже на острове Барбадос, я узнал, что некоторые суда, находившиеся в нескольких сотнях миль к северу от меня, тоже попали в зону тайфуна и что моряки на них испытывали точно такое же чувство, как и я. По-видимому, между людьми моря существует хоть и незримая, но прочная связь. Весь горизонт позади меня перечеркнут слева направо ровной черной полосой, за которой исчезло солнце. Постепенно становится холоднее, черная туча надвигается, как железный заслон, и похоже, что она скоро закроет все небо. Это началось в 6 часов утра, а к 7 часам вечера так оно и случилось. До появления туч ветер дул с прежней силой, океан был спокоен, и я надеялся, что смогу под парусом уйти от грозы. Но вскоре послышался уже знакомый мне характерный шум, похожий на потрескивание или на отдаленную пулеметную стрельбу. Туча несла проливной дождь. Казалось, что тысячи еловых шишек трещат в огне лесного пожара, и тогда ураган обрушился на меня. Я уже отмечал одно любопытное явление. Гроза приносит с собой ветер, совершенно от нее независящий. Когда такой ветер поднялся, я решил воспользоваться им во что бы то ни стало и не спускать парус до последнего мгновения. Для этого я намотал шкот на руку, чтобы сразу же его отпустить, если налетит шквал. Внезапно наступила ночь. Среди бела дня. В сверкании падающих струй мой парус раздувается до предела, грозя лопнуть каждое мгновение. Это продолжалось недолго, но было ужасно. В течение часа, удерживая шкот рукой, я мчался вперед среди разбушевавшихся стихий, делая по 5 узлов. Через час гроза меня обогнала, но за этот час веревка все же успела натереть мне руку до крови. Как только грозовая туча ушла, ветер без всякого перехода совершенно стих, и в первый раз после моего отплытия от Канарских островов парус сморщился, захлопал и, наконец, безжизненно обвис. До сих пор мне казалось, что я перенес самый трудный этап пути, длинный период плохой погоды, бесконечный месяц сильных ветров и дождей, но меня поджидал еще один, извечный враг парусных судов — унылый, нескончаемый штиль. Думаю, что мой дневник лучше всяких комментариев отражает состояние безнадежной тоски, в которую я постепенно погружался. Понедельник, 24 ноября. Да, никогда не следует делить шкуру неубитого медведя. В результате грозы ветер переменился на южный, и с помощью киля я с огромным трудом держусь 320 градусов по компасу, то есть значительно отклоняюсь к северу. Очень боюсь попасть в Гольфстрим, тогда меня совсем унесет на север. В тот момент я считал, что нахожусь у соединения северного экваториального течения и Гольфстрима. В этом случае мне придется плыть еще не меньше месяца. От одной этой мысли мне становится страшно. Если меня отнесет к северу, к 23-24 градусам, то я в довершении всего буду еще и мерзнуть, так как становится холодно. Зима. Если бы мне встретилось какое-нибудь судно, хоть бы ветер переменился, и подумать только, что я нахожусь всего в 90 милях от Дезират. Такое может случиться лишь со мной. Вот и Пассат не дует там, где он должен дуть. Я боюсь. Ужасно боюсь, что это будет продолжаться день за днем, бесконечно. А ведь я был так близок к цели. 15 часов. Ветер все тот же, но настроение улучшилось. Не зря же в морском справочнике говорится, что пассаты прекращаются лишь случайно и ненадолго. Но все равно это сильно задержит меня, так как теперь Гваделупа находится в 100 милях. Рассчитывать на нее уже не приходится. Теперь для меня проще достигнуть Барбуды, 120 миль, или Пуэрто-Рико, 400 миль. В общем, мне понадобится еще и добрая неделя, если ветер установится. А если нет, то полгода. Я поднялся на 19 градусов к северу и нахожусь на широте, проходящей между Барбудой и Антигуа. Скорее бы погода переменилась. Надо же, как не повезло, и главное, в самом конце. Хоть бы судно встретилось, но вокруг ничего. Ничего. Вторник, 25 ноября. Поднялся не сильный, зато почти попутный ветер с востока, юго-востока. Мне удалось спуститься на 11 миль к югу, до 17 градусов в 5 минут. Все это хорошо, но проклятая гроза измучила меня. Начинаются трудные, изнуряющие дни. Правильно ли я определил долготу? Действительно ли ближайшая земля находится от меня в 60 милях? Завтра я обязательно увижу землю, иначе я уже не смогу сказать, где я. Как заблудившийся путник, которому известно направление, но неизвестно, сколько ему еще идти. По самым пессимистичным расчетам, я могу быть на 7 градусов восточнее, то есть приблизительно в 406 милях от берега. 6 дней пути при этой скорости. Не надо впадать в отчаяние до вторника, 2 декабря. Но если я и тогда не достигну Земли, я просто перестану что-либо понимать. Как тянутся дни. Исчезла даже моя кочурка-буревестник, которая всегда навещала меня в 4 часа. Она еще прилетала позавчера, но вчера ее уже не было. А до сих пор я видел ее ежедневно. Что это значит? Может быть, теперь она остается на берегу или залетает дальше в море? Никаких следов человека. По-моему, из моря изъяли все суда, а из неба — самолеты. Среда, 26 ноября. Сегодня на рассвете опять видел двух фрегатов, тех самых, что обычно не встречаются дальше 100 миль от берега. Еще одно подтверждение. Как и близ Канарских островов, видимость очень плохая, не больше 15 миль, а острова отстоят друг от друга на 30 миль. Только бы не повторилась история с Канарскими островами. Ведь я чуть было не прошел между ними, не заметив ни одного. Если бы знать заранее, я бы свернул на северо-запад к Пуэрто-Рико, а вдруг я пройду мимо этого острова, не обнаружив его? Просто трагедия. Подумать только, что позавчера я видел по меньшей мере на 40 миль вокруг. Проклятая буря. Попробую спуститься на параллель Гваделупы и задержаться между 16 градусами и 16 градусами 30 минутами. 15 часов. Ползу, как черепаха. Нахожусь не дальше, как в 60 милях от Антигуа, но почти не продвигаюсь вперед. Если я делаю по 30 миль в день, значит, берег вообще где-то на краю света. Иначе я уже давно прошел бы эти оставшиеся 200 миль. В конце концов, это вопрос часов. 48 или 72, как долго? Особенно теперь, когда я думаю, что Земля совсем близко, я не могу себе представить, что возможно и даже почти обязательно буду на твердой Земле в ближайший вторник, в тот же самый час. Это для меня совершенно непостижимо. Четверг, 27 ноября. Как медленно. С воскресенья я сделал максимум 20 миль. Если так будет продолжаться, я приеду в следующий вторник или в среду. 10 мучительных дней. Из-за плохой видимости я все время боюсь пройти мимо островов. Очень утомительно непрерывно всматриваться в горизонт. Целый день я напрягаю зрение, а темных очков у меня больше нет. Судов нет. Самолетов нет. Птиц нет. Надоело. В дневнике подчеркнуто. 40 дней — это больше, чем достаточно. 18 часов. Добрый знак. Муха в лодке. Все-таки Земля приближается. Пятница, 28 ноября. 9 часов. Сегодня утром опять ничего не видно, и я начинаю серьезно беспокоиться. Бедная моя Жанетта. Сегодня 41-й день. Однако долгота, исчисленная по заходу Луны, подтверждает мне, что Земля близка. Может быть, в 60 милях? Я нахожусь на правильной широте, но едва продвигаюсь вперед. Видел плывущую электрическую лампочку. Чего только не встретишь в море. Но я сыт всем этим по горло. 19 часов, поднимается приятный ветерок. Такого не было уже дней 8. Если он продержится, я увижу Землю через 18 часов. С понедельника, 3 ноября, не встретил ни одного судна. Суббота, 29 ноября. Ветер дул точнёхонько 10 минут. Снова невыносимое солнце. Под брезентом у меня 38, 39 градусов. Ветра нет, земли нет. Судов нет, самолетов нет, птиц нет. Одно отчаяние. Я совсем не двигаюсь. Делаю полмили в час, не больше. Так мне придется плыть еще дней 10, если не 12. А ведь говорили, что пассат доходит до самого берега. Я боюсь даже думать о семье. Там, наверное, все сходят с ума. Если бы какое-нибудь судно могло их известить обо мне, но вокруг ничего. Ничего. Ничего. Привязав нож к веслу, загарпунил сегодня баллисту и не знаю, что с ней делать. В одной книге говорится, что она съедобна, а в другой — ядовита. Предпочитаю воздержаться. Хорошо бы все-таки, чтобы специалисты сошлись на чем-нибудь одном. 19 часов, как и вчера, поднялся ветер. Хоть бы на этот раз он продержался. Снова бросил бутылку с запиской. К лодке подплывает какая-то совсем новая рыба. Значит, Земля недалеко. «Да это большая барракуда!» Она идет совсем рядом и посматривает на меня странными глазами. Мне очень хочется поймать ее, но и она, по-видимому, сама не прочь отведать моего мяса. Воскресенье, 30 ноября. Вот уже целая неделя, как я совершенно не двигаюсь. Быть прокляты те, кто уверял, что посад доходит до самой земли. 8 дней мертвого штиля и никаких надежд на перемену. Я очень страдаю от поноса. Приходится усаживаться на край лодки не меньше 20 раз в день. Посад просто обманщик. Он завлекает вас, помогает проделать 3/4 пути, а потом бросает. И это еще в самое благоприятное время года. Что делать? Покоримся. Если я прохожу примерно по 30 миль в день, что дает в среднем 55 миль в день, за все время плавания я подойду к берегу в воскресенье 7 декабря. Терпение, еще одна неделя, но после этой недели я сдаюсь. Понедельник, 1 декабря. Вот и зима. Ноябрь прошел, а я так и не увидел земли. Пробую определить свою долготу. Восход луны дает мне 50 градусов, а заход 60 градусов. Ничего не понимаю. Сегодня будет полная луна, посмотрим. Поднялся не сильный попутный ветер, и я немного продвинулся вперед. Зато ночью был полный штиль. Где я нахожусь? В 40 или в 1200 милях от земли. Палящий зной, горизонт пуст и подернут дымкой. О, если бы я смог определить свою точную долготу, если бы у меня была батарея для радиоприемника и хронометр. Только что состоялся утренний визит тропического белохвоста. Он чуть было не сел мне на рею. Я сфотографировал его, но едва взялся за кинокамеру, как птица испугалась и улетела прямо к солнцу. 11 часов. Я слишком хорошо знаю Женетту и безумно волнуюсь за нее. Она, наверное, в отчаянии. Ведь это может продолжаться еще 10 дней. Я устал, измучился, понос меня совершенно выматывает, беспокоюсь все больше, потому что начинает появляться кровь. 15 часов. Широта по-прежнему правильная, держится небольшой ветер, словно для того, чтобы подбодрить меня, прилетела птица фрегат, 4-я за эти 5 дней. Поскольку их встречают самое большее за 300 миль от берега, а я видел первую 5 дней назад, можно считать, что мне остается проплыть 100 миль. Не терять надежды! 18 часов. Я сделал непростительную ошибку, пересмотрев свои фотографии. Франция, Касабланка, Лас-Пальмас. Это испортило мне настроение. Испытание в самом деле слишком затянулось, и самое страшное, что я не знаю точно, где я нахожусь. Я считаю, что мне осталось примерно 200 миль, но когда я доплыву? Послезавтра? Через 10? Или через 20 дней? Или через месяц? Это мне неизвестно. Иногда мне кажется, что лучше бы я остановился на Канарских островах, но тогда меня замучила бы проклятая гордость. Появись на горизонте хоть одно судно или будь у меня радио, я бы не чувствовал себя так одиноко. Боже, как я зол на тех, кто уверял меня, что ветер все время будет или восточным, или северо-восточным. На самом же деле, со времени прошлой грозы ветра или совсем нет, или он дует с юго-востока. Вторник, 2 декабря. Настроение в то время у меня было крайне подавленное, и записи, относящиеся к этому периоду, читаются с большим трудом. На горизонте по-прежнему ничего. Сегодня утром видел еще один, до сих пор не встречавшийся мне вид птицы, о котором также говорится, что он не удаляется от суши далее, чем на 100 миль. Близка или далека от меня земля? Попробуем подытожить все за и против. Против. Восход солнца, закат солнца, час полуденного солнцестояния и час восхода луны. Но 3 первых мне уже давали ошибку на 1 час при отправлении, когда я точно знал долготу. Что же касается восхода луны, указывающего, что я нахожусь на 50 градусах западной долготы, то он компенсируется закатом. За. Время заката луны, указывающее, что я нахожусь на 60 градусах 2 минутах, неровность ветра, падающего к ночи. Птица-фрегат — вообще малое число птиц, однако птиц, до сих пор еще не встречавшихся, и среди них ни одного альбатроса. И, наконец, я плыву от Канарских островов со средней скоростью 50-60 миль в день. Значит, если я проплыл 2320-2520 миль, мне еще остается проплыть не более 180-380 миль. В лучшем случае я нахожусь на 59 градусах или 60 градусах западной долготы, в худшем на 50 градусах. Если бы ветер был таким же, как в начале плавания, я бы достиг берега еще неделю назад, но ветер держится лишь 5-6 часов в сутки, меньше, чем под Касабланкой. Что же, я так никогда и не одолею эти 200-300 миль? Обидно. Пройти за месяц 2500 миль и столько же потратить на 300 оставшихся. И опять ни малейшего дуновения. Можно прийти в отчаяние. Я, во всяком случае, постепенно становлюсь пессимистом. Ведь надо же случиться такой глупости. 44 дня мой опыт проходил как следует, словно для того, чтобы окончиться провалом именно сейчас, перед самым завершением. Если бы я мог дать весточку о себе, но вокруг все пусто. Ни самолета, ни корабля. Ну и макулатура же это, Raftbook. Какую чушь она преподносит о птицах. Если верить всему в ней написанному, можно действительно свихнуться. 15 часов. Не понимаю еще одной вещи. Мне бы сейчас следовало бороться против отклонения к югу, но даже тот несчастный ветерок, который иногда поднимается, и тот дует точнёхонько с юга. В чем дело? Где же северо-восточный пассат? Он упрямо дует с юго-востока. Сегодня 45-й день, ровно полтора месяца бедняжка Женетта обо мне ничего не знает. Еще один потерянный день. К счастью, таких абсолютно безоблачных дней все же немного. А то у меня, наверное, давно расплавились бы мозги. На горизонте собирается внушительная гроза. Среда, 3 декабря. Все надоело. Ветер, наконец, снова северо-восточный, но довольно слабый. Зато перед этим он некоторое время дул вообще с запада. Это было уже совсем мило. 11 часов. Ветер вдруг поднялся и крепчает. Такого ни разу не было за последнюю неделю, только бы он не утих. 15 часов. Запасы пресной воды значительно сократились, хоть бы пошел дождь. Только не очень большой. 18 часов. Еще одна птица фрегат. За последнюю неделю я уже потерял им счет, а Raftbook говорит, что фрегат не встречается дальше 100 миль от берега. Будем надеяться, что это относится именно к данной птице, потому что если бы это касалось и других, то я давно бы уже был на суше. У меня ужасающее расстройство желудка, и пить я хочу как тысячи чертей. О, сейчас бы я выпил залпом литр холодного молока. Четверг, 4 декабря. На горизонте ничего нового, все еще ничего. У меня начинается истощение организма. Сегодня ко мне залетела бабочка. Утром я видел пролетавшую паутинку. В конце концов, принимая все это во внимание, Земля никак не может быть далеко, но нет ни кораблей, ни самолетов. Пятница, 5 декабря. Земля может быть в нескольких десятках миль, а я не могу ее достичь. Нет ветра. Я измучен и обессилен кровавым поносом настолько, что боюсь даже есть. Если так будет продолжаться, лодка, конечно, доплывет до берега, но доставит туда мой труп. Солнце печет, на небе не облачко. Я больше ничего не понимаю и не знаю, где я нахожусь. Моя последняя просьба. Если лодка привезет мой труп, пусть все-таки кто-нибудь надает от моего имени пощечин автору книги для потерпевших кораблекрушение. Она создана только для того, чтобы неудачник, имевший несчастье ее приобрести, потерял последнюю надежду на спасение. Например, в этой книге написано: «Значительное число птиц-фрегатов свидетельствует о том, что Земля находится примерно в 100 милях. Еще с неделю назад я их видел немало, и с тех пор прошел миль 300. Следовательно, автор – бесчестный человек, так как либо он пишет заведомую ложь, зная, что это ложь, либо пишет о том, чего сам не знает и о чем бы ему лучше совсем не писать. Прошу отхлестать по щекам и тех, кто дает описание пассатов. Видно, сами они никогда здесь не плавали, разве что с мотором. Передайте им заодно, что в районе Антильских островов в ноябре-декабре 2 дня ветер, а 10 дней — полный штиль. Задача. Лодка движется со средней скоростью 100 метров в час. Сколько времени потребуется, чтобы пройти 150 километров, отделяющих меня от Земли, если таковая вообще существует? Во всяком случае, я раньше умру, сгорю на солнце, истрадавшись от жары и голода. Все сговорились против меня. С утра под ужасающим солнцем я буквально варюсь в собственном соку, надо мной не облачко, а в каких-нибудь 800 метрах небо покрыто густыми тучами, Просто поразительно, до какой степени нами овладевает на море мания преследования. Кажется, что все против нас, и ничего не ладится. Мелкие облака едва двигаются, влекомые легким ветром. У меня такое впечатление, что они нарочно обходят солнце, вместо того, чтобы пройти перед ним, загородив меня хоть на мгновение от этого горнила. Нет больше сил. Если я и погибну, это случится только потому, что против меня ополчились и безветрие, и беспощадное солнце. Вчера вокруг меня бушевал ливень, но на меня не упало ни одной капли. Это жестоко. Парус лениво полощется. Несомненно, это пассат. Что такое зона пассатов? Район, где практически никогда нет ветра. Подобное безветрие невозможно объяснить даже предположением, что меня занесло в зону бурь, так как в это время года она передвигается на 5 градусах северной широты, а если бы я находился на этой параллели, я бы уже был на суше. А тут еще этот кошмарный понос. Теперь, если будет буря, я ни за что не брошу плавучий якорь, будь что будет. Что я наделал? И почему я не остановился тогда на Канарских островах? Жан-Люк, если я умру, так и не доплыв до земли, издай, пожалуйста, книгу с моими записями. Пусть она напоминает обо мне Женетте. Недаром я говорил, если моряки утверждают, что мне удастся переплыть океан, это плохая примета. Средиземное море, Касабланка, Канарские острова, все считали, что это невозможно, а я все плыл да плыл, а теперь я погибаю самым плачевным образом. Ах, как некоторые будут торжествовать! Бесполезное полоскание паруса перед самым носом. Сегодня, пожалуй, самый отвратительный день за все плавание. Уж лучше буря. Я бросил за борт световую шашку. Мне хотелось проверить, сколько времени я буду ее видеть. Меня очень тревожит, что если до сих пор даже в совершенно безветренную погоду где-то наверху был ветер, то сегодня его уже нет нигде. Неужели так будет еще 8 дней? Вот уже 32 дня, как я не видел ни одного корабля, и 21 день ни одного самолета. Я в полном отчаянии. Джек говорил, нас погубят ветры, бури, тайфуны. А я погибаю из-за полного штиля. Если бы я мог сейчас послать сигнал СОС. Увы, какая насмешка. Ни одно облачко не закрывает солнце, а ведь их немало. Ничего не понимаю. В небе появились мелкие облака, которые несутся быстро и низко, а у меня ни дуновения. Так бывало редко даже в Средиземном море. Как я хотел бы сейчас принять ванну. Суббота, 6 декабря. С севера подул довольно крепкий ветер. Это лучше, чем ничего. Сегодня утром еще раз видел 3 тропических белохвостов одновременно. До берега 60-80 миль. В конце концов, не может быть, чтобы автор книги для терпящих бедствия ошибался абсолютно во всем. Итак, завтра или послезавтра я, может быть, увижу землю. Тем не менее, я хочу выразить свою последнюю волю, потому что не уверен, доберусь ли до суши живым. Первое. Я хочу, чтобы эти записки послужили основой для книги, все авторские права на которую завещаю своей жене Женетте Бамбар. За справками об истории возникновения данного плавания прошу обращаться к... Несколько имен. Второе. Распоряжения, относящиеся к жене и дочери. Третье. Я считаю своим долгом заявить, что нельзя допускать, чтобы авторы книг для потерпевших кораблекрушение морально убивали тех, для кого предназначена их писанина. Перечисляемые ими признаки близости Земли – сплошная ложь, губящая людей. За свою смерть я считаю также ответственными и тех, по чьей вине у меня нет радиопередатчика. В заключение я хочу сказать, то, что я погиб, совсем не лишает надежды всех потерпевших кораблекрушение. Моя теория верна и подтверждается 50-дневным опытом, на большее человеческих сил не хватает. И последнее. Желательно, чтобы в программы по астрономии для лицеев и школ был включен также курс практического мореплавания. Воскресенье, 7 декабря. На горизонте все еще ничего не появилось, но я думаю, что до берега очень далеко. Пошел более четкий почерк. Я должен добраться. Хотя бы ради Женетты, Натали, Рено и Анны. Как это трудно! Солнце безжалостно. Хочу пить. Вода кончается. Остается еще литров 5, а сколько литров мне пришлось тогда вылить за борт? Рыбу ловлю немного, но все же мне хватает. Неужели снова придется пить морскую воду и рыбий сок, да еще при таком поносе? Это поистине ужасно. Вчерашний сильный ветер отнес меня на 18 миль к югу, удаляя меня таким образом от Дезирады, а от самого близкого берега. Теперь ветер снова очень слабый. Бог знает что. Однако в морском справочнике говорится, наиболее сильным и регулярным пассат бывает с декабря по март или апрель. В этот период он дует в наиболее северном направлении, то есть с востока, северо-востока, на северо-восток со средней скоростью около 4 по Бофорту. Антильские острова, том 2, страница 8. Чего только не печатают типографии. Поистине бумага все стерпит. Если завтра или послезавтра земля не покажется, я окончательно перестану что-либо понимать и на все махну рукой. При отплытии примерно на 15 градусов 20 минут я определял координаты в 12 часов 10 минут. Сегодня я производил вычисления в 15 часов 10 минут. 3 часа разницы, значит, я должен находиться на 60 градусах 20 минутах западной долготы. Дезират находится на 61 градусе, то есть на 38 миль западнее. Доминика и остров Мари-Галант на 61 градусе 20 минутах и 61 градусе 12 минутах, то есть на расстоянии 56 и 49 миль. В чем же дело? Даже при скорости всего лишь в 30 миль в день завтра я должен быть от них в 28 и 19 милях. А поэтому, если земля не покажется на горизонте и послезавтра, подаю в отставку. Хватит, мне это уже надоело. Бедная моя Женетта, она, вероятно, сгорает на медленном огне. 16 часов 30 минут. Положительно, все сговорились против меня. Снова поднялся ветер, но он гонит меня к югу. Ну почему мне так не везет? Что поделаешь? На юг так на юг. Тут у меня чистое поле вплоть до острова Гренады, до которого 240 миль. Жаль, что дрейф так задерживает движение. Все говорит о близости Земли, кроме появления самой Земли. То там, то тут плавают кусочки дерева. Косяк рыб, очень похожий на летучую сельдь, идет за мной по пятам. Все это не встречается на большом расстоянии от берегов. Но я-то хотел бы увидеть сам берег. Понедельник, 8 декабря. Земля еще не показалась, зато снова наступило безветрие. Я не могу без горечи думать, что такой тип, как автор книги для потерпевших бедствия, пишет брошюру для американского флота и в ней тоже ошибается на каждом шагу. Автор заявляет, что лишь однажды птицу фрегат видели за 300 миль от берега. Последнюю из этих птиц я видел в среду, то есть с тех пор я прошел более 300 миль. В субботу утром я снова видел сразу 3 тропических птиц. В данном случае автор категоричен. 3 птицы вместе до берега 60-80 миль. Пусть даже 100. Предположим, что с субботы до воскресенья я прошел 40 миль, и с воскресенья до понедельника еще 40. Это минимум. В таком случае мне остается 20 миль, но на горизонте ничего. И день снова обещает быть беспощадно жарким. Сегодня 50-й день плавания. Моя средняя скорость составляет 54 мили в сутки. Вначале я плыл быстрее, последнее же время, за исключением одного дня, я прохожу в среднем по 30 миль в сутки. Снова штиль. Чтобы проплыть 550 миль до Канарских островов, мне потребовалось 11 дней. Теперь мне нужно преодолеть расстояние в 5 раз больше. Значит, на это надо положить 55 дней. В таком случае я должен буду причалить в субботу. У меня осталось мало пресной воды, а морскую воду я пить не могу из-за сильного расстройства желудка. Рыбы ловлю очень мало, она меня боится. В конце концов, черт с ней, мне хватает падающей прямо в лодку летучей рыбы. В крайнем случае, цел неприкосновенный запас. Съем его и умру. Тот, кто, основываясь на моем опыте, будет писать книгу для терпящих бедствия, должен особо отметить, что смена различных видов птиц указывает на приближение Земли, однако Земля при этом может находиться еще за сотни миль. Если бы я мог точно определить свои координаты. Мне кажется, что если бы я был уверен, что точно знаю, где нахожусь, пусть это даже далеко от Земли, мне было бы легче. По-моему, все пароходные и авиационные линии проходят западнее островов по Карибскому морю. В таком случае ни на самолеты, ни на суда надеяться нечего. Как странно сейчас вспоминать, что однажды был такой сильный ветер, что я даже бросил плавучий якорь. Теперь парус поднят, и я его не спущу ни за что, зато ветра больше нет. Что делать? Что делать, чтобы выйти из этой проклятой неуверенности? День обещает быть невыносимо жарким. Ни одно облачко не хочет закрыть солнце. Что за невезение? Вокруг меня дождь, а на меня не падает ни одной капли. Вокруг тучи, а надо мной безжалостное солнце. Сейчас период регулярных пассатов, а у меня один день ветер, другой день ветерок, а затем 2-3 дня полного штиля. Я почти не продвигаюсь вперед. Вот уже трое суток, как я вижу сзади себя зеленое пятно от брошенной мной световой шашки. Итак, с субботы, 22 ноября. Две с лишним недели почти полной неподвижности. О, я это запомню. И какой же я идиот, что доверился книге, написанной специалистами. Как жаль, что я погибну, так и не сказав им лично все, что я о них думаю. Где же этот пассат, регулярный и наиболее сильный? При такой погоде живым мне, конечно, не добраться до земли, хоть она должна быть и недалеко. Мне то и дело встречаются кусочки коры пробкового дерева, но парус полощет. И это когда мне осталось каких-нибудь 30 миль. Или 1500. 14 часов 30 минут. Ну вот, все как вчера. Полный штиль и обвисший парус. «Даешь пассат!» Может, мне кто-нибудь скажет, ничего, зато это признак того, что земля близка. Ну так покажите мне ее. Но я и завтра не надеюсь ее увидеть, так как вряд ли сдвинусь с места. Прошло уже двое суток с тех пор, как я видел эти пресловутые стаи птиц. Думаю, что 80 миль после этого я прошел. Где же земля? 16 часов. Хочется искупаться и заодно осмотреть днище лодки. Она-то должна добраться до берега, пусть даже через месяц, если только не помешает какая-нибудь рыба-меч. 16 часов 30 минут. Море взволновалось, значит, где-то есть ветер. Но здесь у меня пока лишь слабое дуновение. Жара и жажда. Господи, продли мне жизнь хотя бы для того, чтобы я мог выпить залпом 2 литра молока. Мне вспоминается, как я принимал ванны вместо того, чтобы их выпивать. Мир все-таки плохо устроен. Там я мог спокойно, по рассеянности, не закрыть кран. Здесь моя жизнь зависит от десятка литров воды. 17 часов. До Доминики меньше 40 миль, но мне ее никогда не достигнуть. Нет ветра. Дальше совершенно беспорядочным почерком, какого у меня не было никогда написано. Какой ужасный день впереди. Снова произвожу длинный подсчет, начиная со времени первого определения координат. 19 октября, 15 градусов, время 12 часов 15 минут. 14 ноября, время 14 часов ровно, разница 1 час 45 минут, 41 градус. Значит, пройдено 1568 миль со скоростью 59 миль в сутки. 8 декабря, время 15 часов 10 минут, следовательно, я нахожусь на 59 градусах. И пройдено с 14 ноября еще 1044 мили со скоростью 43,5 мили в сутки. Значит, теперь мне остается 116 миль. Кстати, такое расстояние устроило бы и моих знаменитых птиц, тех, что должны появляться не далее 200-300 миль от берегов. В таком случае, судя по карте, Земля должна показаться в среду, в четверг или в пятницу, если будет ветер. Пока что он едва ощутим. Вторник, 9 декабря, 15 часов, со вчерашнего вечера, с 7 часов, подул ветерок. Хоть бы он не утих. Солнце все так же безжалостно печет, всю ночь меня преследовали кошмары, берега не видно, и было бы чудо, если бы он появился, так как я прошел за это время слишком малое расстояние. Сегодня утром видел еще 3 тропических белохвостов, и они кричали. Если не ошибаюсь, птицы не должны кричать, когда они находятся далеко от земли. Придумаю меню обеда, который я закажу за счет одного моего знакомого, державшего пари, что мне не доплыть. На всякий случай предусмотрел даже 3 варианта. Либо гусиная печенка с трюфелями, суфле из креветок, утка с кровью, картошка пай, различные сыры, омлет с ромом и вареньем и охлажденные фрукты в шампанском. Либо омар термидор, куропатка с трюфелями, зеленый горошек, различные сыры, блины, сюзет, дюжину. И охлажденные фрукты в шампанском. Либо, наконец, салат из раков, дюжина улиток, заяц по-королевски, паровая картошка или козий бок, различные сыры, омлет с ромом и вареньем и ананас в креме из кирша. А вина я выбрал такие. Мускатель Паммар 28, Вон Романе 1930 года, Мутон Ротшильд 1947 года, Шато Икем 1929 года, Старый Кюр и в заключение Сигаро.